Пока шло обсуждение первых вопросов, я продолжал развлекаться с главой ДМП, вовсю натягивая ее анус. Женщина уже не могла сдержаться и постановала, а когда я обнажил ее груди и стал играться с проколотыми сосками, вовсе перестала сдерживаться и застонала во весь голос, на что получила замечание от одной из старух-представительниц министерства. Посмотрев на нее, отпустил ей пару пощечин, чтобы та заткнулась, и запустил руку ей в горловину платья. Добравшись рукой до груди третьего размера, схватил ту за основание, став ее выкручивать, но через пару минут мне это надоело, и я отпустил грудь пожилой леди. Женщина стала приходить в себя, возвращаясь к обсуждению, но стала бросать завистливые взгляды на то, как мой член растягивает очко Амелии и как я грубо играюсь с ее дойками. Наигравшись с главой ДМП и накачав ее спермой, перешел за спины Агаты и Нарциссы, став разминать их ягодицы. Женщины понимающе улыбнулись, переглядываясь, и, когда я разрешил, опустились на колени, чтобы приступить к сдвоенному минету. За столом собрания в это время разгорался новый виток споров. Их было очень много со множеством мелочей, но для себя я выделил несколько. Во-первых, переименование предмета по затее полного его упрощения для снятия проклятия. В итоге появилась новая дисциплина – боевая магия, разделяющаяся на три предмета – защитные чары, атакующие заклятия и дуэлик, и изучение противостояния темным тварям и проявлением темной магии. Ну, вполне логичный и правильный исход, как по мне. Изначальный предмет не соответствовал никаким нуждам общества, был слишком прост и с кучей ненужных элементов. Второй темой, заинтересовавшей меня, стали предметы, которые будут преподаваться в Хогвартсе со следующего учебного года. И вот тут развернулись долгие споры и, пожалуй, без моего вмешательства вопрос застопорил бы весь процесс еще не на одно подобное собрание. И темные, и светлые намертво стояли на своем и не хотели двигаться с места. Кто-то упирал на то, что магловские предметы не должны преподаваться в магической школе, и то, что это неприемлемо и нарушает все традиции. Другие стояли на том, что многие предметы либо не нужны, либо являются темной магией и не должны развращать умы людей. Пока шли активные споры, две спорщицы были выведены из них по причине активной работы ртами. Обе женщины быстро нашли, так сказать, общий язык и начали действовать совместно. И надо отдать им должное, парный минет у них выходил на славу. Пока одна работа с головкой и стволом, заглатывая его в горло, вторая облизывала и обсасывала яйца, если никто из них в данный момент не занимался активным минетом, то обе женщины начинали облизывать ствол и головку, каждая со своей стороны, периодически целуясь и переплетая языки на головке. Насладившись минетом и кончив каждый по разу в рот, притянул за седые волосы следящую за моим членом сучку из министерства и сунул его ей в рот. Ну, раз она так хочет мой хуй, почему бы и не дать его ей? Не церемонясь и несмотря на возраст, протолкнул свой член сразу в горло женщины, попутно испаряя ее строгий наряд и оставляя полностью обнаженной. Да, сосать эта сука не умеет, но и пофиг, будет значит работать своей глоткой. Подняв чарами тело женщины, уложил ее на стол так, чтобы голова свисала и особо не мешала собранию. Установив член возле ее губ и держа женщину за натянутые соски, погрузил член глубоко в горло, после чего, пройдясь по телу пожилой леди руками, покручивая и щипая соски, грудь и половые губы, убедился, что ее очень худое тело меня мало интересует. Подтянув к себе Нарциссу, чтобы продолжить играть с ее грудью, стал двигать бедрами, трахая горло женщины подо мной. Кончив глубоко в горле, заливая сперму сразу внутрь, вынул его из нее, позволяя отдышаться и прийти в себя. Отпустив груди аристократки, направился за минетом к спраут. Женщина охотно оторвалась от бесполезного, по ее мнению, обсуждения и стала сразу активно заглатывать член. В итоге под моим плавным давлением спорщики пришли к удовлетворяющему их результату. Из магловских предметов было решено взять все предметы начальной школы для общего развития, тем самым превращая предмет магловедения в целый курс из предметов, а само магловедение сделать ознакомительным курсом с расширенными темами. Еще из простых было решение ввести изучение магических традиций и этикет. Самые жаркие споры стояли над ритуалистикой, магией крови и некромантией, ну и все три направления были приняты и поделены каждый на несколько предметов по специализациям. Правда, некромантию ограничили только теорией, и то лишь ознакомительными курсами для того, чтобы маги знали, с чем не стоит играться. Кроме спорных, были приняты еще предметы, на которые я особо не обращал внимания, в числе таких фехтование, бесполочковая магия для старших курсов, ну и другие. Третий интересующий меня большой вопрос вытекал из второго, а именно, наем новых преподавателей. Убедившись, что ни Локхарта, ни Амбридж, ни Хагрида в кандидатах нет, я успокоился и перестал следить за этим вопросом особо внимательно. Преподавательницей по этикету и традициям стала Нарцисса Малфой. Ну, не удивлен, что Люциус не упустил возможность протолкнуть своего человека, но мне от такого только лучше, смогу трахать ее по первому желанию. Еще из интересного то, что почти все новые преподаватели женщины, мужчин было всего двое на должностях по боевой магии и на дуэлинге с фехтованием. Должность преподавателя по уходу за магическими существами и изучению полуразумных рас магического мира заняла женщина-оборотень из необычной породы по имени Камила-1. Найти преподавателей на новые макдловские должности было поручено Дамблдор до начала следующего семестра. Предметами были биология, химия, анатомия, математика, география, ну и само макдловедение. Ну, тут я точно уверен, что преподаватели будут женщинами, за этим я прослежу. Спраут отлично справлялась с моим удовлетворением своим ртом, но, кончив дважды, мне захотелось чего-то другого, и я установил ее раком и загнал член в анальный проход, закричавший от удовольствия женщины. Да, быстро пристрастилась она к анальному сексу и к грубому обращению с собой. Пока я трахал деканшу Барсучих, на себя обратила внимание вторая работница министерства, снова сделав замечание о том, что громкие стоны мешают работать, и что член в жопе, это не повод так орать. Следующую порцию спермы принимал уже не кишечник Спраут, а рот говорливой суки. Убедившись, что женщина все проглотила, пропихнул член в горло, став двигать ее головой по стволу члена. Испарив магией ее одежду, схватился за обвисшие дойки, когда-то бывшие хорошей девяткой, став грубо мять, мои пальцы просто утопали в ее мягких сиськах. Возраст суки был гораздо больше Дамби, лет 200 примерно, а на вид тела пожилой женщины. Но если Дамблдор, МакГонагалл или Максим следили за собой, то эта кукла нет. Излишний вес, обвисшая грудь, седые волосы, куча морщин и лишнего жира. Ужас. Кладя ее на стол лицом вниз, что-то настроение трахать ее жопу поубавилось, но, разведя ягодицы, я продавил членом сопротивление очка и погрузил член на всю длину, вызывая громкий крик боли. До конца собрания, увеличив член, я драл обе дырки пожилой женщины, орущей и плачущей от боли, до ее полной хрипоты и наполненности ее отверстий спермой. После собрания и принятия необходимых решений все стали быстро расходиться по своим делам, и в кабинете остались только Дамблдор и бабушка Невилла. Обе были обнажены и стояли вытянутые по струнке. Подергивая соски пожилой леди Августы, думаю, что не могу упустить шанс ее объездить, да и где-то на кромке мыслей была идея попользоваться матерью Невилла, но остатки совести пока ее отбрасывают, учитывая состояние женщины. Внешний вид Августы был не чета предыдущим пожилым дамам, хотя, думаю, по возрасту она почти ровесница Альберты. Рост женщины был невысок, всего 1,70 м, не больше. Стройная фигура с тонкой талией, средним размером задницы и грудью четверкой, лицо квадратное, с четкими скулами, широким ртом с пухлыми губами, острым носом и серыми глазами. Седые волосы были собраны на затылке в объемную прическу. Естественно, возраст чувствовался, и следы морщин и растяжек были по всему телу, в особенности на лице, но ни капли лишнего жира или обвисшей груди. На мои подергивания ее возбужденно стоящих сосков, женщина реагировала мелодичным стоном. Ее истинный характер меня не интересовал, поэтому мозг я ей вынес сразу после собрания, заменив искусственной личностью, поэтому и реакции на мои действия были соответствующими. Усадив Августу на край стола, магией развел и зафиксировал ее ноги и продолжил играться с ее телом. Спустившись поцелуями по шее к груди женщины, стал посасывать один из ее толстых розовых сосков, от этого стоны женщины только усилились. А когда освободившаяся рука достигла растрепанных половых губ и стала с силой их щипать и выкручивать, Августа не выдержала и, задрожав всем телом, кончила, упав на стол. Пока пожилая леди приходила в себя от оргазма, я поудобнее устроил свой член около ее сухого влагалища и стал понемногу входить. Каждый миллиметр члена в глубине нутра леди вызывал у нее крики боли и оргазм. Я безжалостно медленно продолжал вводить член в оргазмирующее тело, пока не пробил вход в матку и не растянул ее, помещая весь свой ствол без остатка. На это потребовался почти час времени, и к тому моменту, когда я достиг дна матки, на лице Августы было классическое ахигао. Видеть подобное вырождение на старческом лице необычно. Взяв обе ее груди в руки, стал их мять и, наконец, приступил к сексу, став совершать мощные толчки, постепенно наращивая темп. Примечание к части. Ну что скажете, может стоит что еще добавить или убрать по предметам, а так жду тапки. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2x106 И если вдруг захотите поддержать меня на покушать, https://www.donationalerts.com/rdrnkft От шеф. Здесь был бета. Весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение – «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboek.net/riad/fits8575470 Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые две части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать. Да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboek.net/riad/fits10608658 Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboek.net/riad/fits10398582 Глава 17. Внезапно подкравшийся праздник, на редакции беты. Примечание к части. Как-то так, жду тапки. Первым делом извиняюсь, что задержал выход глав. Причины просты. 1. Меня поглотил Dark Souls и его марафон прохождения на YouTube. 2. Этой главы не должно было быть, и она делалась из нескольких строк при перечитке за пару дней до выкладки. Ну и 3. Другие идеи, которые не реализуешь тут, породили еще 2 фика, которые пока даже не начинали публиковаться, но внимание рассеяно на 5 фиков. Что-то я на себя много взял. Для тех, кому интересно, из чего родилась эта глава, а так успел почти со всеми сходить на свидание. С кем в рестораны Макдловского мира, с кем в кафе Хаксмида, а с кем погулял по паркам Франции. А вот дальше пошла почти рутина, занятия, занятия и еще раз занятия. Не только официальные, но и мои собственные, хотя, скорее, в основном мои собственные. Ну и еще одна важная новость. У нас появился бета, огромное ему спасибо. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2x106 И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/rdrnkft Поддержать бету, прочитав и его фанфики. https://fitsboek.net/outhorse3417950 Профили Works, профили Tabs. Вколачивая член вглубь матки Леди Лонгботтом, я ничуть не церемонился с ее телом, вынимая ствол почти полностью, оставляя только головку, зажатую половыми губами женщины, и также полностью грубо вбивая внутрь, целиком заполняя и растягивая матку. Каждое мое погружение в пожилую женщину выгибало ее тело дугой от оргазма, радуя меня еще более пошлым ахигао на лице женщины, чем было до этого. Ее узкое и сухое влагалище очень сильно сжимало мой член, и я, наслаждаясь, медленно и размеренно совершал толчки, продолжая поглаживать разведенные ножки, периодически играясь с клитором, покручивая его и проводя руками по талии вверх, чтобы поиграться с грудью. Возраст Августы меня не волновал, хотя нет, осознание полного несоответствия ее настоящего характера и нынешнего, а также ее возраста, заставляло мой член только больше крепнуть внутри ее лона. Смотря на ее лицо, перекошенное от удовольствия, и играясь с грудью женщины, которую накрывал оргазм после каждого моего грубого толчка, я трахал ее до тех пор, пока не кончил еще дважды, заполняя ее матку семенем. Отпустив красные от шлепков и щипков груди Августы, вынул член из широко раскрытого влагалища, из которого сразу потекла сперма. Насмотревшись на медленно стекающую по ее ногам сперму, перевернул слабо соображающую женщину на живот и, раздвинув ягодицы, пристроил член перед колечком ануса. дождавшись, когда ее перестанет накрывать очередной сотрясающий тело оргазм, стал продавливать крепко сжатое и сопротивляющееся очко женщины. «Ах, ах, больно, и, ах, как, хорошо, ах!» — закричала Августа после того, как я продавил ее сфинктер и вошел головкой члена внутрь. «Ах, больно, ах, пах, пожалуйста, глубже, ах, не останавливайся, ах, Гарри, ах, порви мою задницу, пожалуйста, ах!» — кричала и стонала Августа, заплетающимся языком прося большего, а я, продолжая держать ее ягодицы, медленно погружался внутрь, растягивая ощущение от проникновения в ее узкий задний проход, и еще попутно создал клона, отправив его развлекаться с Альбертой. К моему удивлению, судя по крикам леди, начавшимся, когда я, заполнив анус, стал совершать толчки, это был не первый ее опыт анального секса, но такого большого члена в ее заднице точно еще не было. Ну, зная ее настоящий характер, могу допустить, что своему мужу она позволяла многое, а вот потом ее уже не трогал никто. Загнав член до упора, стал двигаться назад, вынимая его, а после резко вошел внутрь, вызывая очередной оргазм женщины. В итоге, с Альбертой и Августой я провел почти двое суток в ускоренном времени. Трахать леди Лонгботтом и разрабатывать ее узкие дыры, вновь приводя их в рабочее состояние, оказалось вполне занимательным опытом, особенно учитывая изменения в ее характере и сексуальных предпочтениях. Вот так и закончилось первое расширенное собрание по делам школы. Первое и пока последнее, так как все текущие вопросы были решены, и всем должностным лицам до начала учебного года предстоит совершить немало работы. А работы действительно много, о большей части я даже не имею представления. Следующие месяцы, как и предполагалось, прошли спокойно, но вот в начале февраля произошла паника. Внезапно подкрался день влюбленных, и я это осознал 13 числа в обед, дрессируя и программируя один из портретов в кабинете Дамблдор. И напомнил об этом как раз нарисованная директриса, возмущаясь на тему, что, мол, лучше бы готовил подарки, чем мучил анусы порядочных изображений. В тот момент ей как раз разминала анус другая женщина, заталкивая свою руку в него до локтя. Я, конечно, могу забить на все это дело и скорректировать восприятие окружающих меня женщин и девушек, но вот сейчас это кажется совсем неправильным. Плюс у меня есть кристалл, да и маховик времени, если что случится, позаимствую у Дамби. Поэтому я действительно перестал мучить картины, вместо этого сел в кресло и задумался над списком женщин и девушек, которым стоит уделить внимание. Естественно, вверху списка все мои близкие, Гринджер, все четверо, Джесс и мать, которую я пока не знаю, а также Селена, это основные. Во второстепенных почти все, с кем я когда-либо контактировал больше одного раза или собираюсь контактировать дальше. В первую очередь тут Нарцисса, Агата, Молли, далее ученицы Хогвартса, мои знакомые Ханна, Сьюзен, Хелена, Дарья и другие. Ну и напоследок стоит оказать внимание куклам. Диане и Лизе тоже стоит, семейка артефакторов со Слизерина, ну и Елена с дочками из банка, а, и не забыть Петунию, да, не маленький список, а с годами он будет становиться все больше, а еще ведь надо запомнить дни рождения хотя бы основных личностей и близких. Первым делом позвал и расспросил Софи о ее мыслях. Не удивляйтесь, домовушка у меня очень умная и внимательная и легко может подсказать, чем интересуются ее подопечные, так как незримо за всеми следит. Вместе с ней мы составили весь список минимальных подарков, которые она купит и доставит адресатам к утру до их пробуждения, а взрослым леди вручит на показ при других людях. А дальше уже небольшие свидания с самыми близкими. И вот тут я понимаю, что без маховика мне точно не обойтись, так как почти все надо делать вечером и почти в одно время, и хоть у меня и есть кристалл, абсолютно все я не успею. Да и кроме романтики, могу сказать, зная себя, что сорвусь и будет пошлятина, причем не только со своими девушками, но и окружающими незнакомками. Первым делом организовал мероприятие для группы, где пошлости, разврата и даже банальной романтики не будет. То есть решил собрать всю нашу компанию первокурсников, Ханну, Рани, Сьюзен, девушек из команды по квиддичу и, добавив к ним Дарью, отправить девушек и моего клона развлекаться по магическим кварталам Англии, Франции, Италии и других стран. Там у них, думаю, будет много развлечений от необычных магазинов до кафе. Денег выделил с запасом, дав распоряжение клону покупать все, что девушкам приглянется. Часть открыта, а часть скрыта, чтобы отдать потом. Отправятся они еще ночью и вернутся завтра из-за разницы в часовых поясах, поэтому записки им разослал сразу. С Селеной проблем также не оказалось, она не захотела выходить из замка, поэтому для нее был организован ужин при свечах и ночная прогулка по берегу озера с логичным завершением в ее постели. Перси, про которую я почти забыл, но вовремя вспомнил, настояла вместо прогулок, которые можно устроить и на каникулах, уделить весь день сексу с ней, поэтому с утра и до поздней ночи один из заброшенных кабинетов был превращен в спальню со слабым БДСМ-налетом, где Перси старательно пыталась ублажить меня сначала сама, а потом уже и просто терпя все, что я с ней творю. И девушка действительно была счастлива, получив возможность доставить своим телом мне удовольствие. Я старался особо не жестить под конец, когда обессиленная девушка повисла в веревках, теряя сознание. Все ее тело было красным от порки, а животик раздут от количества спермы, заполняющего матку и желудок. К такому же времяпрепровождению была пристроена и нимфодора, но уже в выручай комнате и с полным набором секс-игрушек, от обычных до БДСМ. С ней, как я и решил ранее, церемониться не стал. Первое, с чего я начал, это ее авторский горловой минет и порка до покраснения всего тела. В середине дня, когда я драл анус нимфодоры в образе 18-летней Дамблдор, Минервой в комнату были приведены Диана с Лизой, Андромеда и мадам Пинс. Все они были с завязанными глазами и лишенные слуха. Выручайка сразу создала небольшие кабинеты для всех участниц развлечения, на которые были наложены барьеры, как только они туда вошли. Проконтролировав то, как Минерва развела всех по комнатам и заняла выделенную для нее, снова продолжил развлечение с разработкой ануса нимфы уже в новом образе кого-то мне неизвестного, погружая всю выручай комнату в барьер. Не удивляйтесь барьерам, на каждой из встреч, кроме как с мелкими, был я сам, отмотавший время на сутки при помощи маховика. Тут главное было делать это из разных помещений и в разное время, оставляя зазор до конца событий, чтобы вся схема не схлопнулась раньше нужного. Два, так что для меня сегодня будет очень длинный день с использованием барьера, который растянет его не на одни сутки, плюс многократное его повторение с помощью маховика, но никто из запланированных и случайных девушек и женщин не останется без внимания. Оставив уставшую нимфодору, принявшую свой истинный облик, отдыхать в постели, отправился в один из кабинетов, созданных индивидуально. Я зашел в первое попавшееся помещение и в нем обнаружил стоящих на коленях Лизу и Диану. Подойдя к шоколадке, взял ее за волосы и пропихнул член в рот сквозь пухлые губки, загоняя его целиком в горло. Отпустив волосы Дианы, понявшей нужный метод отсоса и ставшей активно работать головой, подтянул к себе Лизу, поднимая ее на ноги, дернув за короткие рыжие волосы. Как только она встала, мои руки по-хозяйски стали ласкать стонущую от удовольствия и ластящуюся ко мне девушку. Мои пальцы аккуратно прошлись по рельефу мышц, покручивали соски на небольшой груди, поглаживали щеки и тонкие губы. Я проводил руками по бедрам, по внешней и внутренней части, погружая пальцы в узкое переполненное соками лона. Девушка хоть и была конченной мазохисткой, но против ласк не возражала, извиваясь всем телом. Да, давненько я не уделял им внимания, точнее уделял, но это было как-то походя и вылетало из памяти. За эти полгода с хвостиком девушки немного изменились. Диана сменила прическу сафро на длинные волосы, струящиеся до лопаток, Лиза же сделала короткое каре и еще больше накачалась. Теперь ее мышцы выделялись на ее миниатюрном теле еще сильнее. Еще немного и это будет уже слишком, и ее тело будет не так красиво, но сейчас это смотрится офигенно. Кончив в ротик кайфующей от вкуса моей спермы Диане, толкнул Лизу к стене и, подставив член к ее анусу, стал входить в закричавшую от боли и удовольствия девушку. Ух, я и забыл, насколько анус Лизы узкий и насколько легко он пропускает меня внутрь, но при этом сильно сдавливает член своими мышцами. Первые минут 10, пока я входил и привыкал, больно было не только девушке. Конечно, мой небольшой дискомфорт никак нельзя сравнить с ее ощущениями, но если она от этого ловит кайф и уже даже кончила два, нет, уже трижды и последний раз со сквиртом, то мне это не особо нравится. В таких тисках и быстрых фрикциях мой второй оргазм не заставил себя долго ждать, как и третий, а всего через полчаса после начала я решил немного передохнуть. Создав кресло, я уселся в него, расслабленно откинувшись на невысокую спинку. пока Лиза, встав на колени у меня между ног, чистила мой полуактивный член и яйца от спермы, Диана, обойдя меня со спины, стала делать расслабляющий массаж, периодически срываясь на откровенное лапанье моего торса. Через какое-то время расслабления я потянул Диану за руку, усаживая ее себе на пах, но так, чтобы мой снова вставший член не входил в ее розовое нутро, а только плотно прижимался к половым губам. Сев спиной ко мне, девушка откинулась назад, запрокинув руки за себя и обнимая меня за шею, и стала медленно двигать бедрами, массируя ими и своей киской мой член. Я же начал массировать ее аппетитные груди со столь призывно торчащими сосками, которые обязательно стоило повыкручивать и пощипать. Силу сжатия я не контролировал, а просто наслаждался упругостью и мягкостью груди, погружая растопыренные пальцы в податливую плоть, а иногда сильно их щипая и выкручивая, переключаясь иногда на аккуратные ласки сосков и клитора. И наоборот, грубо игрался со все тремя черными горошинами, вытягивая и щипая их, при этом нежно лаская грудь и тело Дианы руками. Пока я ласкал тело Дианы, Лиза продолжала облизывать основание моего члена, часто переключаясь на посасывание яиц и головки. Ее язык и губки работали безостановочно, показывая, что девушка очень много практиковалась на игрушках, что она и подтвердила после прямого вопроса, сказав, что хочет быть моей идеальной игрушкой для секса. Почему бы и нет? Я против такого точно не был, сам так настраивал закладки когда-то. После того, как старательная рыжая получила свою порцию спермы в рот, я, взявшись за талию Дианы, приподнял ее над членом и, направив его в истекающую соками киску, отпустил девушку. Под силой своего веса, девушка, упав вниз, насадилась сразу на всю длину члена. Сначала она согнулась вперед от боли, а после, выгнувшись дугой обратно, откинулась на меня спиной, испытывая от удовольствия мощный оргазм и заливая лицо своей подруги выделениями. Лиза, не сплоховав, отомстила ей, присосавшись к клитору Дианы и немного его покусывая, продлевая сладкую пытку оргазма, который не мог закончиться целых 5 минут. Не дожидаясь, когда негритяночка придет в себя, почистил все вокруг и начинал поднимать и опускать ее ослабевшее тело на своем члене, постепенно начиная двигать бедрами, ускоряя темп секса. Вот так, меняя двух подружек между собой местами, я провел у девушек около 3 дней по времени их индивидуального барьера, или час, если судить по тому, в котором находится нимфодора. Напоив их привычным набором зелья и выпив свою порцию, вышел наружу, отправив девушек спать к Доре, а сам направился в следующий кабинет. Зайдя внутрь, обнаружил небольшое помещение, в котором висела подвешенная за руки Пинс. Ее глаза до сих пор были закрыты плотной повязкой, а слух отключен заклинанием, которое я обновил. Да, МакГонагалл хорошо поняла мои интересы, устраивая женщин в помещениях. Стоит это учесть, когда дойду до нее. Рассматривая Пинс, создал в ее голове тактильную иллюзию того, что ее опутывает множество щупалец, которые срывают с нее одежду и грубо ласкают тело, терзая каждый миллиметр кожи, входя в рот, влагалище и анус. При этом в реальности я просто чарами снял всю ее одежду и сложил на пол в углу, наблюдая, как подвешенная за руки женщина начинает дергаться и извиваться, мыча от удовольствия. Когда ее мозг заполнила иррациональная паника и страх, женщина перестала двигаться, почувствовав, что хозяин рядом, а по внутренней стороне бедер смазка стала течь еще активнее. Проведя рукой по стройным ногам женщины, вогнал 2 пальца в ее лоно, вызывая крик удовольствия от накрывшего ее оргазма. Вынув, повел руку дальше по плоскому животу к объемной груди. Сегодня она имела размер около 5. Да, женщина никак не может определиться со своим постоянным обликом. «Вижу, ты соскучилась, самка, тебе стоит остановиться на этом варианте своего облика, он мне нравится», — говорю, возвращая слух Пинс и поглаживая ее груди рукой. После этих слов я прошелся пальцами по клейму между грудями и, остановившись, выкручиваю сосок, потянув его вверх. «Ах, как скажете, хозяин, да». «Ваша сука соскучилась по вниманию», — томно постанывая, произнесла женщина. «Ха-ха-ха, хорошая реакция, Пинс, правильная, да, женщина походу постепенно привыкает к такой игре. Очевидно, она уже поняла, что монстр, на самом деле человек, изменив свое тело, доведя его до 2 человеческих объемов, стал грубо щипать сиськи женщины, выкручивая их целиком или вместе щипка. Обойдя Пинс по кругу, начинаю хаотично, в разных местах, щипать ее тело, периодически шлепая по груди и ягодицам. Доведя тело женщины до почти красного состояния, остановился за ее спиной и, приподняв за талию, посадил на свой увеличенный почти в 4 раза член, кончик которого уперся в ее анальное кольцо. Под действием гравитации и магии чар суккубуса, очко женщины стало постепенно расширяться, а она, вместо того, чтобы сидеть на нем, как на стуле, стала насаживаться, пропуская мой член внутрь. Опускалась она медленно, под оглушительные визги и плач. За 10 минут вошла только половина головки, а мне уже хотелось на все плюнуть и начать полноценно использовать эту куклу, но останавливало осознание того, что такие размеры она пока не выдержит даже под чарами. Разработка ее ануса и экстремальная тренировка малых сил метаморфа таким размером члена продолжалась почти неделю. Выйдя из кабинета Спинс, оставил ее там отдыхать, напоив зельями и создав кровать, на которую ее и уложил, сам же попросил у комнаты еще одно помещение для сна, в котором, установив барьер, вырубился. «Мне сейчас нужен сон для восстановления сил». Проспав в барьере почти 2 суток, вышел полным сил и желания продолжать. Следующий, к кому я зашел, была Минерва, значит последней будет Андромеда. МакГонагалл уже была раздета и стояла в центре комнаты, заполненной пыточными инструментами, по стойке смирно. Руки женщины были согнуты и вытянуты вперед ладонями вверх, а на них лежал тяжелый даже на вид стек с кожаной оплеткой. Обойдя женщину по кругу несколько раз, не удержавшись, не сильно хлопнул по попке, сжав упругую ягодицу. Взяв предложенный стек, продолжил наматывать круги, а Минерва заложила освобожденные руки за голову и чуть выставила грудь вперед. Остановившись чуть сбоку, медленно провел стеком по ее ноге вверх, к паху и, пройдясь по половым губам, скользнул дальше к животу, а оттуда, приподнимая грудь и задевая сосок, к лицу женщины. Обведя ее губы, убрал стек, опустив его вниз. Положив руку на ее вздымающуюся грудь, стал не сильно мять ее, сдерживаясь, чтобы не сжать со всей силы. Возбудилась. «Неужто тебе настолько понравилась боль, что ты пристрастилась, став мазохисткой, или просто привыкла, сломавшись?» — спросил я, нежно лаская сосок и заставляя женщину еще сильнее участить дыхание. Закладки на ней были еще старого образца, без полной замены личности, так что она была еще не полной куклой. «Ха-ах, не знаю, хозяин Гарри, наверное, и то, и другое. Ах!» — тяжело выдохнув и простонав, ответила женщина. «Ну, тогда, для разнообразия и благодарности за твою верность, поступим немного по-другому». Говоря это, я отложил стек на стол и, обхватив женщину за талию, притянул к себе и нежно поцеловал. Минерва слегка впала в ступор от непривычного обращения, но, быстро взяв себя в руки и обняв меня за шею, нежно ответила на поцелуй. В этот раз я решил подарить ей немного нежности и не спешил, подстраиваясь под темп женщины. Поцелуй был долгим и перерос в противоборство ласки языков далеко не сразу. Через полчаса обнимашек, уложил женщину на созданную ей кровать и, улегшись рядом, стал проходиться легкими поцелуями по ее телу, иногда играясь языком с бусинками сосков и клитора, легко их посасывая. Поначалу робкие, стоны Минервы через час лаской 2 оргазма переросли в громкие крики удовольствия. Усадив ее киской себе на лицо и лицом к моим ногам, стал делать куни женщине, не знающей, что ей делать, ведь такое у нее впервые, а все мое поведение выбивается из всего, к чему она уже успела привыкнуть. Руки женщины ласкали мою грудь и торс, а после того, как наткнулись на член, стали его поглаживать, и тут до женщины, наконец, дошло, что она тоже может меня порадовать минетом. Ложась на меня, МакГонагалл взяла член сразу целиком, став активно работать головой. Следующие несколько часов мы провели в позе 69, удовлетворяя друг друга ртами. А дальше пошел неспешный секс во всех возможных позах. При этом я неспешно и ласково подстраивался под желания Минервы. Выходя из комнаты, оставил зелье для женщины, находящейся в эйфории. Андромеда меня встретила как и Пинс, подвешенный, но тут женщина была закована так, что висела в воздухе, будто бы стоит на четвереньках. Ноги и руки согнуты и зафиксированы, а между колен закреплена регулируемая распорка. Ягодицы женщины также раздвинуты широко, открывая доступ в любое из отверстий, специальными захватами, крепящимися к оковам на бедрах. Подойдя, я сразу вогнал член в ее анус, приведенный в самое узкое из возможных состояний, вырывая томный стон удовольствия. Женщина сейчас имела внешний вид себя же, но в 17 лет. По формам груди и бедер она почти не убавила, так что понятно, почему ее все пытались использовать. Проведя руками по плоскому животику, схватился за грудь и стал совершать быстрые короткие фрикции. Да, животик был плоский, женщина уже родила, буквально пару недель назад, и теперь я могу с ней не церемониться совсем. Но сегодня ограничусь парой часов секса в подвешенном состоянии, так как сейчас могу сильно заиграться, а пока этого делать не стоит. Парой часов не ограничилась, я вышел из ее комнаты с ней под руку через сутки, объездив все ее дыры в каждом возрасте, начиная с 17 и вплоть до текущего. Раздав нужные указания девушкам, находящимся в выручай комнате, и поручив Минерве обработать пинс, вышел в нормальный поток времени и, зайдя в ближайший класс, крутанул маховик, возвращаясь назад в сегодняшнее утро, но на 10 минут позже, чем вышел из комнаты, чтобы мы не пересеклись. Свидание с Джесс было назначено в Хаксмиде в кафе «Мадам под Дефут», где обычно проводятся все романтические свидания. Отвоевать столик стоило множество нервов и кучи золота, причем не хозяйке заведения, а в основном тем, кто его забронировал до меня, причем я выкупал его на весь день, так как неизвестно, когда у нас будет настроение пойти туда. Джесс ждала меня в холле около выхода из замка. Она была одета в красивое длинное платье и зимнюю мантию. Кремовый цвет и кружево ей идут. Приобняв ее за талию, направился на выход из замка. Прогулка до деревушки была неспешная и началась с парохода, шедшего вокруг озера. До Хаксмида мы добрались к 11. Деревенька уже вся гудела от количества гостей из ближайших мест проживания магов и учащихся Хогвартса. Первым делом мы, проталкиваясь сквозь толпу, направились в Сладкое Королевство. Там мы пробыли пару часов и, когда я побаловал мою девушку сладостями, которые ее заинтересовали, снова вышли на улицу. Немного пройдясь, поняли, что на улице из-за количества народу и прохлады делать нечего, и почти сразу направились на запланированный визит в кафе. Не дойдя до места назначения совсем немного, я затащил девушку в небольшую подворотню, где она, сразу опустившись на колени, стала высвобождать мой уже побаливающий от напряжения член. Уже через минуту я с наслаждением застонал от того, как умело Джесс вобрала мой стояк в ротик и стала двигать головой. Ух, за эти несколько месяцев девушка стала отличной хуесоской, практикуясь каждый день на моем члене или игрушках. Когда я уже заполнял рот Джесс спермой, в подворотню заскочили молодые мужчина и женщина с той же целью, что и я с Джесс. Первой заметила глотающую сперму Джесс и мой стоящий член женщина лет 25-30. Женщина была невысокая и стройная, с небольшой грудью и попкой, одета в легкий короткий сарафан и теплую мантию. Милое лицо с маленьким ротиком, острым носом и карими глазами обрамлялись волной темных волос до плеч. Мужчину, уже отсеченного от нас троих появившимся барьером, даже не стал рассматривать. Судя по одежде пары, оба были из маглорожденных. Женщина, хотевшая сначала отпустить едкий комментарий или шуточку, захлопнула ротик, прикипев взглядом к моему инструменту, и опустилась на землю, становясь голыми коленями в снег. Не повезло ее парню или мужу, вместо него женщина обслужит меня. Подойдя к женщине, постучал по ее лицу членом и приставил его к губам, ожидая действий. Через полминуты женщина, чмокнув головку члена, тряхнула головой и, высунув язык, стала старательно облизывать мой член. Облизав весь ствол, она приоткрыла ротик, обняла губками головку члена и стала понемногу двигать головой, с каждым разом вбирая все больше длины ствола. Пока незнакомка начала делать минет, Джесс, улыбаясь, поправила свою одежду и подошла сбоку, обнимая меня. Следующие полчаса я разминал ягодицы своей девушки, получая минет от незнакомки. Джесс в перерывах между стонами постоянно комментировала неопытность женщины, подтрунивая ее, а после того, как я снова кончил, опустилась на колени, показывая, как надо правильно удовлетворять своего мужчину, особенно когда у него такой размер. Следующие несколько часов я получал поочередные совместные минет девушки и женщины. Решив, что одних ротиков мне мало, а Джесс еще успеет сегодня наскакаться на моем члене, поднимаю молодую женщину за волосы, ставя раком у одной из стен. Задрав короткую юбку ее сарафана, приставил член ко входу в ее киску и резко толкнул бедра вперед, замечая, как на снег падают густые капли крови, а девушка, протестующе закричав, стала вырываться. Но через десяток толчков она прекращает попытки вырваться, лишь плачет, опустив голову, периодически постановая. Ау, совсем не повезло мужику и его невесте, вместо расслабляющих ласк в подворотне и возможного, но маловероятного минета от женщины, он стоит за временным барьером, а его невесту хорошенько отымели в рот, обучая правильно сосать, и сейчас лишили девственности. Судя по завихрениям магии, слетевшим закладкам и воспоминаниям о рассказе Андромеды, тут девушка дала обет на то, что ее тело первым достанется ее будущему мужу, и не подумала о возможных вариантах развития событий не в идеальном ключе. Также она не подумала и о наказании для любого мужчины в том случае, если он возьмет ее тело без ее желания. И вот, теперь мне приходится быстро заканчивать развлечение, кончая ей в матку, и формировать отказ от прав магического владения клятвопреступницы и конкретно чистить ей мозг, настраивая его, попутно скорректировав воспоминания Джесс, чтобы она просто не воспринимала всерьез концовку развлечения. Выходя из подворотни, подстроил ситуацию так, что женщина, вся залитая моей спермой, стоит на четвереньках, а за ее спиной стоит парень с обнаженным и готовым к бою членом. На самом деле этот эпизод быстро вылетел у меня из головы, пока я прогуливался с Джесс до кафе. Не настолько это все важно, главное, что развлекся и первую похоть спустил, да и моя девушка осталась всем довольна. Кафе «Мадам Поддифуд» было заметно отовсюду, что снаружи, что внутри, все здание было окрашено в разные оттенки розового. Внутри было бы уютно, если бы не столь вырвиглазный цвет, ну не любитель я розового. Зал был двухъярусный. Первый ярус – стандартный первый этаж здания, а второй ярус имел вид открытого балкончика на половину второго этажа. Столики тут были только двухместные, четко давая понять суть заведения, хотя сюда забредали и просто подружки без всякого намека на нетрадиционные пары. Дополнительно к стандартным украшениям, зал был украшен тематическими ангелочками и сердечками, но за обилием прочих украшений это было заметно слабо. Если абстрагироваться от мелких деталей, то тут было очень атмосферно и тематично. Зал был забит полностью, не успевала одна пара покинуть заведение, как ее место занимала другая. По залу постоянно курсировали три официантки, но чем ближе день клонился к вечеру, тем больше становилось народу и зал увеличивался магическим образом. Форма официанток была по стандартам магического мира строгой европейской классикой, но выкрашенной в розово-белые тона. Ближе к вечеру по залу уже стали курсировать все шестеро официанток, работающих в заведении. За стойкой бара стояла сама мадам Поддифуд. Пожилая мадам давно отстранилась от дел, оставив кафе на свою дочь, и помогала только в такие праздничные дни с наплывом клиентов. Мадам была в возрасте лет 120 и выглядела как из какой-нибудь милой игры или сказки. Низкий рост, объемная пухлая фигура, седые волосы, завязанные в высокий пучок, а лицо широкое и доброе. Одета в серовато-синее строгое свободное платье и розовый фартук. А, да, забыл сказать, грудь у нее не меньше девятки и задница ничуть не уступает в размерах. Ее же дочь, в отличие от матери, имеет высокий рост под 2 метра, телосложение хоть и крупное, но стройное, с небольшим наличием жира, груди женщины, полновесные пятерки, а задница широкая, но не сильно. Лицо ее, как и у матери, широкое, но имеет квадратную форму с крупными скулами и большим ртом с полными губами, большой округлый нос и карие глаза. Красивый строгий образ подчеркивался красно-белым нарядом, состоящим из белой кофты и красной юбки, и волнистыми каштановыми волосами до плеч. Рассматривая обеих Поддифуд, я уже обдумывал, как с ними можно поиграться, а мой член снова пытается порвать штаны. Заметив, куда я смотрю и мои затруднения, Джесс, подшучивая, что я извращенец, опускается под стол, чтобы снова поработать своим ртом. О том, что нас заметит, не волнуюсь, чары отвлечения внимания и замены восприятия работают идеально, а обработка ее сознания после случая с герой тоже показывает, что она была сделана правильно. Да, теперь у меня две идеальные девушки, не сменившие свой естественный характер, но полностью поддерживающие и разделяющие мои интересы. И я ничуть не сожалею о содеянном, так стало намного проще и лучше, что для них, что для меня. Сделав мне быстрый минет, девушка снова занимает свое место, благодаря за угощение, и мы продолжаем общаться. По сути ни о чем, мы обсуждали всякие мелочи. Серьезные вопросы я или она переводим на другую тему. Я пока не хочу портить сюрприз и решение ее проблемы с магическим миром и том, что ей не нужно будет выбирать между матерью и мной, а она старательно обходит эту тему, поняв, что я пока ничего не расскажу. Проверив информацию о ее матери, я окончательно решил вписать ее в свои планы, как минимум в те, что касаются бизнеса. На наш столик все чаще косится, что клиенты, что официантки, так как многим нужно свободное место, а мы сидим почти с часу дня, а время уже близится к 5, причем заказываем мало и в основном просто беседуем. Но подойдя пару раз к обеим хозяйкам, излишне любопытные, наконец, получают развернутый ответ и узнают сумму, которую я выложил заведению за столик. После этого взгляды, бросаемые официантками, стали другого характера, более задумчивыми, а уже через полчаса две смелые девушки лет 20, обслуживающие наш столик, стали заигрывать, с удивлением понимая, что я отвечаю. Когда одна из девушек посмелее, с грудью четверкой и блондинистыми волосами, убирала блюдце от пирожных, я придержал ее руку, кладя в блюдце золотую монету. По здешним меркам монета стоит 10 галлеонов и является очень щедрыми чаевыми. В следующий ее приход за чашками, через 5 минут, глухо застегнутая горловина платья была полностью расстегнута, а грудь приподнята магией, чтобы я мог ее рассмотреть получше, когда она неторопливо нагибалась и собирала чашки. Хмыкнув на такой поворот событий, снова придержал собравшуюся уходить девушку, которая неверяще замерла, смотря на меня, но послушно стала ожидать. Демонстративно опустил руку в кошель с гербом банка гоблинов, достал оттуда туго набитый небольшой мешочек с пометкой 500 золотых монет и положил его на угол стола, развязав шнурок и демонстрируя содержимое шокированной официантке, после чего, расстегнув ширинку, достаю свой полностью готовый к работе член. «Сядь на него и попрыгай немного, после этого мешочек станет полностью твой», говорю я девушке и, касаясь юбки ее платья, сокращаю то трансфигурацией до такой степени, чтобы видеть ее кружевное белье, симпатичные трусики. «Спасибо», говорит девушка и, сглотнув ком в горле, продолжает. «Нас же все видят», говоря это. Она дергается в попытке прикрыть уже обнаженную грудь и киску руками, но, глянув на мешочек, снова их опускает. «Магия бывает разная. Вы же не видели, что за то время, пока мы тут, моя девушка уже трижды успела мне отсосать. Садись на член уже или я дождусь более сговорчивую официантку. И да, о времени не волнуйся, пока будешь меня удовлетворять, я его приостановлю и для всех пройдет не больше пары секунд». С этими словами ставлю полноценный барьер с иллюзиями. Это сложнее и более энергозатратно, но вполне реально для моего кристалла артефакта. После моих слов шок официантки берет новый уровень и, поняв ситуацию, она растягивает губы в похотливо-учтивой улыбке и, подойдя ближе, перекидывает ногу через мои бедра. «Кстати, я предпочел бы отверстие, которым ты не пользуешься или пользуешься редко. Если мне понравится, можно будет поговорить о подобном заработке на постоянной основе», говорю я, а шлюха, поняв, что ее может ждать постоянный неплохой заработок, почти не задумавшись, берет руками член и устанавливает его около своего анального отверстия, начиная опускаться на него. «Ау-ау-ау, ах, вы у меня там будете первым. Я знаю, что это будет очень больно, а учитывая ваш размер, надеюсь, вам понравятся мои крики и плач», пропустив кончик головки в анус, все же решилась сказать девушка дрожащим от нервов голосом. «О, об этом можешь не беспокоиться, шлюшка», и не сдерживать голос, отпускаю звонкий шлепок по ее ягодицам. После этого девушка медленно начинает опускаться на моей член, пропуская его внутрь себя, разрывая свой анус. Хоть девушка и не под закладками, а куплена, физический вред я ей причинять не планирую, поэтому о чарах на тело не забываю и на всякий случай накладываю их на всех работниц, включая хозяек кафе. Пока девушка успешно лишает себя анальной девственности, приступаю к плотному изучению ее четвертого размера груди. От моих грубых щипков за соски девушка чуть добавляет в тональности криков и у нее наконец выступают слезы, начинающие скользить по щекам. Не заботясь о состоянии официантки, член видела, последствия представляла, решение приняла сама, захотев подзаработать, так что жаловаться ни на что, отпускаю шлепки по ягодицам, призывая ускориться. Девушка, собравшись с духом, резко и решительно насаживается, впуская в свой зад оставшуюся половину члена, и заходится в отчаянном крике боли и оргазма. «Ух, вполне неплохо, мне нравится, так что предложение в силе», довольно протянул я, когда официантка приходит в себя и начинает робкие движения бедрами по кругу, вверх и вниз. Ах, как же, больно и неожиданно приятно, постанывает девушка. Сколько, ох, и как часто, ах. Если тебя интересует постоянный заработок, а не от случая к случаю, то мое предложение, один такой мешочек в месяц, и неважно, воспользуюсь я твоими услугами или нет. Также у тебя нет права менять место работы и жительства, как и иметь сексуальный контакт с кем-либо без моего разрешения. Ах, ах, какая горячая, ах, и, ах, все внутрь, ах, кончаю, ах, снова. Из десятиминутной задумчивости девушку вырвало то, что я, взявшись за талию, стал быстрее насаживать ее на члены, вогнав до конца, кончил, заливая всю сперму внутрь. Ах, я согласна, но у меня есть, ах, парень, почти жених, ах, значит бросишь его, мои игрушки могу трахать только я, повернув девушку, не снимая с члена, к себе спиной, продолжаю поднимать и опускать ее на своем стволе, а на столе перед ней появляется магический договор, такой же, как и у артефакторов, только чуть измененный и конкретизированный. Подписывай как есть, либо просто продолжай скакать, и это будет единоразовая наша встреча. Закусив губу и чуть замедлившись, девушка подумала еще пару минут и, когда я уже думал, что получу отказ, она, даже не прочитав договор, берет кровавое перо, лежащее рядом, и подписывает. Засветившийся договор был подтвержден магией, а на шее девушки появился и тут же исчез жгут магической энергии. После таких спецэффектов официантка даже сквозь похоть и боль понимает, что это странно для рабочего контракта. Погладив свою шею и запястье, она берет в руки договор и начинает читать, а закончив, заливается смехом, закончившимся новым оргазмом. Ага, прежде чем что-то подписывать, шлюшка, это стоит прочесть хотя бы один раз, ехидно ухмыляюсь, глядя на эту девчонку. Ах, да хрен уже с ним, да и, ах, условия на самом деле хороши. Ах, говорит игрушка, пока я пересаживаю ее к себе лицом и меняю отверстие, входя во влагалище. Еще дважды кончив девушке в матку, отпускаю ее работать. После этого я просто общался с Джесс, попутно обсуждая магические контракты в целом и подобные тому, что я заключил с официанткой, в частности. Закрытие кафе предполагалось около 9 вечера, так что времени у нас много, а уходить нет планов ни у нее, ни у меня. До конца рабочего дня по отработанной с первой официанткой схеме обработал еще 2 работниц заведения. Добровольно подписала контракт только одна, а вторая все же нашла силы, скача на члене, его прочесть и подписала только после закладок. Джесс тоже не была обделена моим вниманием и в последние пару часов была уложена на стол животиком, и я активно сношал ее в анус, пока мои руки игрались с ее огромными грудями, доставляя девушке массу удовольствия. Когда я закончил с Джесс, она с усталым видом аккуратно села на свое место и принялась поглощать принесенный тортик. Пока мы ели сладости, зал пустел, официантки были отпущены Марго, хозяйкой заведения, а оставшиеся обслуживали засидевшихся клиентов. На улице уже стемнело и почти все школьники давно вернулись в Хогвартс. Когда зал полностью опустел, я незаметно поставил слабый барьер на все заведение, чарами перевернул табличку на двери, оповещающую, что кафе уже закрыто, и после всех этих действий подозвал хозяйку. «Здравствуйте, вы просили меня подойти», остановившись рядом. Хозяйка заведения дежурно улыбнулась, но по ее виду можно было понять, что женщина очень устала за сегодняшний день. «Да, простите за беспокойство», начал я с извинений, на что хозяйка шире и искренне улыбнулась и помахала рукой, как бы показывая, что все в порядке, а я продолжил. «У меня есть один щекотливый вопрос. Я бы хотел узнать, не оказывает ли ваше заведение дополнительных услуг, и нет ли возможности нам с моей девушкой уединиться в подобающей празднику атмосфере?» Пока говорю, улыбка женщины становится понимающей, и она крепко задумывается. Пока она думает, ее взгляд пару раз скользит по Джесс, отмечая ее растрепанный, после секса, вид, но в основном ползает по моему телу, по торсу с застегнутой лишь наполовину пуговиц рубашкой. А пока женщина меня рассматривает, закусив губу, я замечаю, что она не носит лифчика и сквозь ее кофту уже начинают виднеться вставшие от возбуждения соски. Неужто эту получится купить без вмешательства закладок? Но для лучшего результата все же вмешиваюсь в процессы работы ее организма и взвинчиваю то возбуждение, которое уже у нее есть, на несколько порядков и чуть добавляю симпатии, ограничившись только этим. Хм, я все понимаю и осознаю, что вы не простой гость, а зная, сколько вы уже сегодня потратили, не хочу вам отказывать, но мы не оказываем таких услуг, у нас просто нет подходящего помещения». По ответу женщины было видно, как ей не хочется отказывать, и она на что-то намекает, хотя ясно на что, не зря же выделила тоном, сколько вы уже потратили. Плюс, я вижу, как женщина переминается с ноги на ногу, потирая бедрами, и как ее толстые соски уже полностью встали, выпирая через тонкую ткань, а ее уже не скрывающийся взгляд, блуждающий по моему торсу, говорит о многом. «Хм, у меня есть предложение и, надеюсь, оно вам понравится», — говорю я, доставая из кошелька три самых больших мешочка с золотыми монетами, по 5000 каждый, и ставлю их на стол, развязывая и приоткрывая, демонстрируя, что это не галлеоны, а полновесное золото. «Я хочу снять помещение вашего кафе вплоть до завтрашнего обеда. Я понимаю, что такое обычно не делается, и у вас должен быть выходной, но праздник бывает всего раз в году, да и сумма приличная». Женщина начинала активнее жевать свою губу, переводя взгляд с мешочков на мое тело, явно раздумывая, готова ли она лечь под меня за такую сумму, а ее возбужденное тело мешало ей сосредоточиться. «Я же...» Под изумленный взгляд миссис Поддифуд, достаю еще 12 больших мешочков и делю их на две части по 6, ставя на стол. Я понимаю, что это огромная сумма за простую шлюху, но мне не жалко золота, в сейфах у меня этого добра горы до потолка. И я не уверен, что эта женщина-шлюха, уговорить обычную обывательницу стоит всегда дороже знающей себе цену профессионалки, как пример, те же ее официантки, которые знают себе цену и вполне сговорчивы. А эти 6 мешочков полностью ваши, если вы составите компанию моей девушке этой ночью, общаясь со мной, и вторые 6, если к нам присоединится ваша мать, хотя, на самом деле, меня больше интересует ее мать, чем она сама, а тут больше эксперимент, согласится или нет. Хммм, следующие 5 минут женщина активно что-то раздумывала с блестящими от похоти и жадности глазами. «Миссис Поддифуд, простите, что я вас тороплю, но я уже сейчас хочу знать, смогу ли я провести приятную ночь в компании вас и вашей матери, будучи в вашем заведении и отвалив огромную кучу золота по сути за просто так, за красивые глазки немаленького объема, или я просто вернусь в замок в комнату своей девушки и буду трахать ее и ее соседок», чуть повысив голос и добавив в него строгости, спрашиваю женщину, которая вмиг встрепенулась. «Простите», слегка задумалась. «Я уже очень давно была с мужчиной последний раз, мой муж уже лет 5 мной не интересуется», пока женщина говорит, одежда быстро слетает с ее тела и вскоре остается только юбка, которая под воздействием трансфигурации становится очень короткая и свободного кроя. «Никогда еще не торговала своим телом и не знаю, сколько зарабатывают шлюхи, но отказаться от такого количества золота и компании красивого парня я не могу», весело говорит женщина, уже смелее демонстрируя свое тело. «Но я не знаю, согласится ли моя мать на такое, и хотела попросить быть помягче, я не очень люблю боль». «Эх, дача, дача, и куда катится молодежь?» Раздается мягкий добрый голос старшей Поддифуд, подходящий к нам. «Даже не знаете себе цену, я тебе так скажу, любой за пару золотых монет может снять элитную шлюху и творить с ней все, что заблагорассудится, пару дней, что уж говорить о такой знаменитости, как Гарри Поттер», весело говорит пожилая ведьма. «А тут у нас 15 мешков, забитых золотыми монетами на сумму почти 1 000 000 обычных галлеонов. Да наше заведение столько не заработало в чистой прибыли за все свое существование. Как ты думаешь, когда нас покупают за такую сумму, имеем ли мы право ставить условия? Не знаю, как ты, но за такую сумму я готова вспомнить молодость, когда подрабатывала шлюхой», добродушно рассуждает с весельем в голосе женщина, уже стоящая перед нами только в одном розовом фартуке на голое тело. «И да, будь готова к частым отговоркам для мужа на вопрос, почему тебя по ночам нет дома, такие суммы не платят за одну ночь. Молодой человек, если вас действительно интересует мое старое тело, то я принимаю ваше золото и полностью вверяю свое тело в ваше распоряжение до тех пор, пока оно вам интересно, без ограничения по срокам. Теперь я ваша послушная вещь». После произнесения фразы от старшей Поддифуд исходит вспышка магии, как и от моего тела, подтверждая контракт, а ее 6 мешочков золота исчезают, перемещаясь в ее хранилище в банке. Довольно улыбаясь, подхожу к женщине, став обходить ее по кругу, осматривая свое приобретение. Как я и предполагал, тело шлюхи оказалось в моем вкусе. Обходя ее по кругу, грубо щипаю мягкую ягодицу, выкручивая кожу до тех пор, пока пальцы сами не соскальзывают. То же самое происходит через половину круга с грудью женщины, когда я был сбоку от нее. Оба действия вызывают болезненные вскрики пожилой дамы, но она продолжает спокойно стоять. Когда мои пальцы соскользнули с груди женщины во второй раз при щипке соска, провожу рукой по животу к паху и сразу ввожу два пальца внутрь влажной пизды застонавшей мадам. Хм, и все же я извращенец с очень обширными вкусами на женщин. В отличие от жирной суки из Министерства магии, данная пухляшка действительно выглядела как какая-то бабулька из сказочного мультика, страдающая излишним весом, на которую аниматоры забыли одеть шаблон одежды и зачем-то прорисовали анатомию. Ее груди титанического размера, не меньше десятки, были округлыми и почти без провисания. Только смотря на них, понимаешь, почему женщина иногда ходит немного сгорбившись или опирается на стойку, кладя туда грудь. А посередине этого массива были толстые, почти бесцветные соски с огромным припухшим ореолом едва ли не на четверть объема груди, который был очень чувствительный. Киска женщины, к моему удивлению, имела очень тонкие и не особо выделяющиеся половые губы и спрятанный в складках толстый клитор. Огромная жопа, правда, была мягче, чем я привык, но разнообразие – это хорошо. Про то, что кожа была чуть в растяжках и морщинках, думаю, упоминать не стоит, сами поймете что и где. Вытащив пальцы из лона мадам, взялся сразу за оба ее соска, став сильно прокручивать их в разных направлениях, натягивая грудь на себя и вверх, разводя их при этом в разные стороны. На лице женщины вмиг появилась гримаса боли, и она негромко застонала. В какой-то момент мои пальцы соскользнули, причиняя еще больше боли. По щекам старшей под дефут уже давно катятся слезы, но женщина тяжело и возбужденно дышит от удовольствия. Дождавшись, пока раскачивающиеся в разные стороны сиськи снова успокоятся, наношу пару пощечин по лицу женщины и, потянув ее груди за соски вниз, показываю, что мне от нее нужно. Улыбнувшись сквозь слезы, женщина послушно встает на колени и расстегивает мне ширинку, и ее бьет по лицу мой стоящий член. Обе под дефут шокированно смотрели на него, не в силах отвести глаз, а Джесс открыто над ними посмеивается, комментируя, что этот гигант каждодневно ебет ее анус и матку. Ах, не могу я такого упустить, я согласна на что угодно и в любой момент времени, говорит Марго и после этого произносит то, что ранее говорила ее мать, и над нами вновь сверкает магия, а деньги переносятся в ее хранилище. Так-то лучше, не ожидал я, идя сюда, что куплю себе двух шлюх для постоянного пользования, как и то, что они будут хозяйками заведения, задумчиво говорю я, постукивая по губам мадам под дефут головкой члена. Когда мой член надавил на пухлые губы мадам, женщина понятливо приоткрыла рот, запуская мой член внутрь. Заведя его внутрь на четверть, пока не уперся в горло, приказал ей проявить все свои знания и таланты, но в горло пока не брать, а сам повернулся к ее дочери, притягивая за ухваченный сосок. Тело женщины даже без моего, уже прекратившего действовать, вмешательство было очень чувствительным, и натягивание соска вызвало бурные стоны. Когда женщина прижалась к моему боку, а моя рука схватила ее грудь, став разминать сосок и ореол возле него, Марго начала стонать во весь голос, уже находясь на грани оргазма. Тем временем, под дефут старшая, получив мое распоряжение, сразу приступила к делу, и ее широкий язык стал кружить вокруг головки, доставляя мне массу удовольствия и приведя к оргазму уже через десяток минут, что закончилось усиленным заполнением рта пожилой женщины спермой. Погоняв во рту сперму, наслаждаясь вкусом, она стала ее глотать, а после, продемонстрировав пустой рот, снова принялась сосать мой член, только в этот раз двигая головой и обрабатывая всю заданную длину ствола языком и губами.